Внутри все замолкает, но входную дверь не отпирает никто. Наконец, на повторный мой стук кто-то, неразличимый во мраке помещения, ставни на окнах тоже закрыты, впускает меня в мастерскую. Не сразу осваиваюсь с темнотой, ничего не узнаю, словно никогда раньше я здесь не бывала. На столе в старом медном шандале, такие я видала в детстве у моих бабушки и дедушки, зажженная свеча. При свете ее спотыкающегося огня различаю старуху. Я ее знаю, это жена часовщика. Но сегодня узнаю ее не сразу. Она сидит на полу, непрерывно качаясь из стороны в сторону. Волосы ее растрепаны. Как ни слаб огонь свечи, но от этих качающихся седых косм зыблются на стене слабые тени, как от листвы при ущербной луне. Узнаю и впустившего меня человека. Это часовщик. «Зачем вы пришли?» — говорит он вдруг, словно не узнает меня. «Что вам нужно?» «Молчу. Понимаю, что попала в горестный час. Не сказать же, я пришла за своими часами. Готовы они?» Старуха внезапно жалобно зовет. «Абрам!» «Да», — подтверждает старик так странно безучастно, что у меня холодеют руки от ужаса и сочувствия. «Да, его звали Абрам. Был сын, нету сына. Пришла телеграмма из Екатеринослава. Убили Абрама и жену его, и маленькую дочку, нашу внучку Зосеньку. Всех убили. Надо бы уйти. Нехорошо глазеть на чужое горе. Но разве чужое горе бывает чужим? И разве всякий убитый в эти дни не товарищ мой, не родной, не близкий мне? «Я вас узнаю», — вдруг вспоминает старик. «Жена доктора из сумасшедшего дома. Почему вы плачете? Вас тоже кого-нибудь убили?» Помолчав, старик снова говорит. «Я видал в жизни погромы. Я знаю, как это делается. В какой-то день сзывают на полицейский двор всех воров, головорезов, шибеников, всех, сколько их есть в городе. Дают каждому по полтиннику и по лафетнику водки на нос. Ступайте, грабьте, убивайте. Ничего вам за это не будет. Никто вам не помешает. Городовые будут охранять вашу работу. Бейте спокойно». Старуха ничего не говорит. Она только всхлипывает тоненько и протяжно, как ребенок, уставший от плача. А старик почти шепчет, никому не обращаясь. «Был, говорят, пророк. Не помню, как его звали. Он проклинал неприятелей. Они завоевали его страну. Он им кричал: «Ох, вам будет плохо! Ужас, как вам будет плохо! Заплачут младенцы ваши, разбиваясь о камни. Вот как он их проклинал. А я бы так не мог проклинать детей, желать, чтобы им разбили головки о камни. Ведь это дети, разве можно?» Сколько времени провела я в этой темной комнате при дрожащем огне свечи в старом медном шандале? Не знаю. Но я буду помнить этих стариков и убитого сына их с женой и дочкой Зосенькой. Всю жизнь буду я помнить их. Жизнь — это еще много-много лет потрясений, горя. Это бесчинство белых, зеленых, желто-блакитных банд в гражданскую войну. Это война с фашизмом, Освенцим, Бабий Яр, Керченский ров. Это мои родители, убитые фашистами. Это Зоя Космодемьянская, ее босую, водит по декабрьскому снегу гитлеровский солдат. Это молодогвардейцы. Их, недостреленных, бросили умирать в глубокую шахту. Все они войдут в мою память и останутся в ней, как окровавленный клочок моей души. И 55 лет спустя я увижу в газете фото вдовы Патриса Лумумбы с обритой в знак траура головой, сидящей на земле. Вот совсем так, как сидела мать убитого Абрама. И снова дрогнут и заплачут в моем сердце эти воспоминания, неизгладимый, несмываемый, как татуировка.